«Ты очень голодный?» — спрашивает Мушуми. «Что ты любишь?» «А что ты готовишь?» «Цыпленка в белом вине». «Правда, я только что прочитала, что по-настоящему его надо готовить не менее 24 часов. Выдержишь?» «По-моему, и так хорошо пахнет». Несмотря на то, что они уже и обедали, и ужинали вместе, находясь с ней наедине, он теряется. «Чем я могу помочь?» Он засучивает рукава и встает рядом с ней. «Помочь? Ну...» «А, вот, нашла!» Мушуми закладывает страницу поваренной книги пальцем и поворачивается к нему. «Возьми вон те луковицы, очисти их, потом сделай крестообразный надрез вот тут, с этой стороны, а потом их надо пару минут пассеровать». «Пассеровать? Что это значит? Может, бросить их на сковороду вместе с курицей?» «Нет-нет, ни в коем случае. Сейчас». Мушуми нагибается и достает из недр кухонного шкафа большую никелированную кастрюлю. «Налей туда немного воды, пусть луковицы покипят минуту-другую». «А, понятно». Гоголь берет нож, делает несколько надрезов, так как его учили Ратклиффы. После общения с Лидией он поднаторел в кулинарном искусстве. Мушуми в это время отмеряет вино и томатную пасту, выливает смесь на сковородку, перемешивает деревянной ложкой. «Моя мать в шоке от того, что я не готовлю тебе традиционную индийскую еду. А она знает, что я должен прийти?» «Просто она звонила сегодня. Пришлось ей сказать». Мушуми испытующе глядит на него. «Ну а ты держишь мамочку в курсе дела?» «Нет, если она не тянет из меня информацию клещами. Но я полагаю, она что-то заподозрила, поскольку сегодня суббота, а я к ним не приехал, и дома меня тоже нет». Мушуми склоняется над сковородой, шипящей, шкварчащей на все лады, тычет цыпленка лопаткой. «Мне кажется, надо добавить жидкости». Она наливает немного воды из чайника на сковороду, которая от возмущения взрывается столбом пара. Мушуми отскакивает в сторону, растерянно подносит руки к глазам. Очки у нее совершенно запотели. «Вот ужас! Ничего не вижу!» Она смеется, неловко отступает еще на шаг, наталкивается на Гоголя. Все еще смеясь, она поворачивается к нему, подняв вверх лицо с запотевшими стеклами очков, показывая ему испачканные жиром руки. «Ты можешь снять их с меня, пожалуйста?» Гоголь осторожно снимает очки с ее носа. Он аккуратно кладет их на стол, наклоняется к Мушуми и целует ее в губы. Он прижимает ее к себе все крепче, крепче. Он раскрывает ее губы своими губами и впервые пробует их теплый, чуть кисловатый вкус. Ее руки тонкие, гладкие, прохладные, несмотря на кухонный жар, беспомощно расставлены. Она боится тронуть его, чтобы не запачкать. Гоголь медленно ведет Мушуми в спальню, позволив ей по дороге лишь быстро помыть руки, и опускает на пружинный матрас, который заменяет ей кровать. Он не без труда развязывает узел на ее платье, потом расстегивает длинную молнию. Он вынимает Мушуми из платья как драгоценность. Без одежды она кажется чуть полнее. У нее красивая высокая грудь, крутой изгиб бедер. Они занимаются любовью так, как будто знакомы уже 100 лет. Когда первый голод утолен, Мушуми зажигает свет, и они впервые осматривают друг друга, изучают родинки и шрамы, выпуклости и впадины. «Да», — мурлычет Мушуми, устраиваясь поудобнее на его руке. «Кто бы мог подумать?» Она улыбается, ее глаза полузакрыты. «Ты ужасно красивая», — говорит Гоголь. «И ты? Неужели ты видишь меня без своих очков?» «Только если ты не очень удаляешься. Тогда я уж лучше вообще не буду двигаться». «Вот и правильно. Лежи и не шевелись». Но все-таки они забираются под покрывало, разгоряченные любовью, немного усталые, удовлетворенные, обнимают друг друга. Гоголь начинает опять целовать ее лицо, Мушуми обхватывает его ногами, но в этот момент запах горелого подбрасывает их обоих на кровати. В панике они голышом выскакивают в коридор, бегут на кухню. Увы, ущерб уже необратим. Весь соус выкипел, куски курицы превратились в угли, да и сковородку придется выбросить. К этому времени оба уже умирают от голода, но одеваться и выходить на улицу у них нет сил, поэтому Мушуми заказывает по телефону пиццу. Пока они ждут доставки, Мушуми кормит его дольками мандаринов. Через 3 месяца зубная щетка Мушуми стоит в стаканчике в квартире Гоголя, а его бритва занимает почетное место у нее в ванной. Гоголь изучает свою новую возлюбленную с возрастающим восторгом, хотя бывает, что когда у нее много занятий, он видит ее без косметики, уставшуюся, невыспавшуюся, с серыми тенями под глазами. Если она пару дней не мыла голову, он, целуя ее в пробор, чувствует вкус сальных волос. Он наблюдает за тем, как отрастают волосы у нее на ногах, в промежутках между депиляциями, и как она время от времени пинцетом выдергивает черный волосок, выросший над верхней губой. Он знает теперь, что она всегда спит в одной позе, на левом боку, вытянувшись струнку и подогнув правую ногу под прямым углом. А еще она ужасно мило всхрапывает во сне, тихо ракочет, как газонокосилка, которую пытаются завести. На людях они время от времени вставляют в речь бенгальские фразы, чтобы иметь возможность безнаказанно обсуждать неудачные прически или смешные туфли обедающих рядом с ними людей. Они интересны друг другу, ведь с одной стороны они знакомы с детства, но с другой не знают друг о друге ничего. И, в общем-то, что нового они могут узнать? С детства им поневоле приходилось вести одинаковый образ жизни. Они посещали одни и те же вечеринки, церемонии, праздники, сидели перед одним и тем же телевизором, скучая, уставившись в остров фантазий или лодку любви. Они ели всю ту же самсу на бумажных тарелках, ходили по одинаковым коврам. Ему легко представить себе, какую жизнь она вела после того, как их семья переехала в Нью-Джерси. Большой дом в более или менее престижном районе, в гостиной китайская горка, гордость матери, государственная школа на 1000 учеников, где она была первой по многим предметам, но куда она ходила как на пытку, поездки в Калькутту, когда их выдергивали из американской жизни на месяцы. Они посчитали, сколько времени оба провели в Калькутте. Оказывается, им случалось бывать там одновременно. Они не подозревали об этом. Сходны они в том, что обоих постоянно принимают то за греков, то за итальянцев, а то за египтян или мексиканцев. Мушуми с ностальгией рассказывает Гоголю о жизни в Англии. Сначала они жили в Лондоне, чего она почти не помнит. Потом переехали в Кройдон, в кирпичный домик, обсаженный по фасаду розовыми кустами. Она обожала их узкий высокий дом, газовую плиту и странный, немного затхлый запах ванной комнаты. Ей нравилась даже удивительная британская привычка не смешивать горячую и холодную воду. На завтрак она ела овсянку с горячим молоком, в школу ходила в форме. Она совершенно не хотела переезжать в Америку. Америка ей совсем не понравилась, и она держалась за свой британский акцент, как за последнюю соломинку, соединяющую ее со Старым Светом. За несколько месяцев до их приезда в Массачусетс, в квартале, где они поселились, пропал ребенок. Его так и не нашли. Его фотографии долго висели в окрестных супермаркетах, а мать Мушуми требовала, чтобы дочь, находясь в гостях, звонила ей каждый час. Американские мамаши приходили в изумление от ее чувства долга. Прежде чем пойти играть, она просила проводить ее к телефону. «Мама, я в гостях у Анны», — докладывала она в трубку по-английски, или «я сейчас усью». Гоголь не обижается, когда Мушуми признается ему, что всегда избегала его, с самого детства. Она еще в 10 лет решила, что не позволит родителям решать свою судьбу и никогда в жизни не выйдет замуж за индийца. Гоголя тоже с детства предупреждали об ужасах женитьбы на американке, но Мушуми обрабатывали постоянно и с нарастающей интенсивностью. Еще в 5-летнем возрасте дяди и тетушки то и дело спрашивали ее, как она хочет выйти замуж, в красном саре или в белом платье. Мушуми, правда, не собиралась угождать им правильными ответами, а иногда даже просто показывала язык. Но яд, тем не менее, проникал в ее детскую душу. Когда ей исполнилось 12 лет, на своем дне рождения она с двумя бенгальскими подружками принесла страшную клятву не подходить к бенгальским мужчинам ближе, чем на 10 метров. Слова клятвы они написали красными чернилами, одновременно плюнули на бумагу, потом изорвали ее в клочки и закопали где-то на заднем дворе.